Озеро оказалось небольшим, живописным водоемом, окруженным со всех сторон разлапистыми елями и кряжистыми дубами. Единственная ведущая к берегу тропка оканчивалась песчаным пляжем с несколькими шезлонгами. «Шикарно!» — восхитилась Олеся, заметив в отдалении длинный деревянный настил пирса и лодочный сарай. «Дети, далеко не убегайте!» Еще во время завтрака обязанности в группе туристов были распределены следующим образом. Мужчины в компании Лешего отправятся в кафетерий к некоему Ежу. Наталья и Марина останутся секретничать с Егой, а Олеся должна будет следить за ватагой голдящей ребятни. Да она и не была против подобной перспективы. Несколько лет работы воспитательницы в детском саду позволяли ей куда легче, чем тем же Марине и Наталье, находить общий язык с детьми. Именно поэтому, когда Леший рассказал женщине о замечательном лесном озере, она без труда уговорила малышей идти вместе с ней. Девочкам Олеся пообещала показать красивое озеро, а мальчикам с серьезным видом объявила, что те, дескать, должны защищать женщин в трудном походе через опасную чащу. Разумеется, все ее подопечные с горящими от восторга взглядами двинулись следом. Единственным, что в роли конвоира-воспитателя Олесе не понравилось, так это отсутствие возможности искупаться. Не оставишь же детей одних на берегу. Женщина, разумеется, могла найти им занятие вроде постройки крепости из песка, но, зайдя в воду, гарантированно потеряла бы из виду беспокойную компанию, а этого воспитательница допустить не могла. Посему, пока мальчишки носились по берегу с палками, изображая отважных воинов, а девочки разглядывали склонившиеся к воде ивы, Олеся просто лежала на шезлонге, прикрыв веки. Она не слышала, как подошла к лежанке высокая светловолосая девушка в купальнике и присела на корточки рядом. Большие голубые глаза незнакомки, искрящиеся задором. «Здравствуй, сестра», — произнесла она тихо, чтобы не напугать Олесю. «Ты спишь?» Женщина открыла глаза и поглядела на сидящую рядом собеседницу. «А вы...» Она замолчала, поняв, что незнакомке от силы лет 17, и продолжила. «А ты кто?» «Я тут плаваю каждое утро, сестра». Большие голубые глаза девушки, казалось, искрились задором и теплотой. «Ты тоже на отдых приехала?» Олеся кивнула, придирчиво осматривая наряд странной купальщицы, затем поднялась с шезлонга. «Вода здесь хорошая», — смакуя каждое слово, прощебетала девушка. «Около берега она прохладная, а если заплыть чуть дальше, горячей становится». «Молочные реки, кисельные берега? Вроде того». Блондинка одарила свою новую знакомую лучезарной улыбкой. «А ты почему не купаешься?» Женщина огляделась, будто ища поддержки, и виновато произнесла. «Я за детьми слежу. Не могу их оставить. Мало ли что». «Так давай я с ними посижу», — охотно предложила свою помощь собеседница. «Ты ведь не целый день плавать будешь, сестра, а я пока обсохну на солнышке». «Если тебя не затруднит...» — Олеся взглянула на бегающих по пляжу детей. «Как-то неловко человеку отдых портить». «Да мне несложно». Мгновение женщина колебалась, но, посмотрев в очередной раз на озерную гладь, сдалась. «Она просто окунется в воду, быть может, немного поплавает и обратно на берег, чтобы не утруждать голубоглазую купальщицу». «Дети, подойдите сюда!» — крикнула Олеся, и уже через минуту голдящая ватага собралась возле собеседниц. «Эта тетя», — пытаясь перекричать вопящую детвору, заговорила она, — «посидит с вами, пока я буду купаться. Хорошо?» «Хорошо!» — отозвался хор детских голосов. «А кто старший?» «В смысле старший?» не поняла Олеся, оборачиваясь к светловолосому мальчугану. «Папка, когда уходит куда-нибудь, всегда назначает старшего», — с важным видом пояснил тот. Олеся на мгновение замешкалась, после чего указала на дочь. «Наташа будет старшей. Слушайтесь ее и тетю. Понятно?» Малыши вновь загалдели. Взяв с шезлонга полотенце, женщина направилась к озеру. Она дважды оглядывалась на толпящихся возле незнакомки детей, но когда по щиколотке зашла в прохладную воду, все мысли покинули разум, кроме одной — плыть. «Здравствуйте, дети!» — улыбаясь, произнесла белокурая купальщица, когда Олеся подошла к озеру. «Меня зовут Белоснежка, но вы можете звать меня просто сестра. «Хотите познакомиться с моими братьями-гномами?» Ответом ей был восторженный детский визг. Кафетерий у ежа располагался за воротами лагеря, в нескольких минутах ходьбы от пряничных домиков. На вопрос пенсионера Ромашкина, почему убежище местного философа выстроили за пределами огороженной территории, Леший ответил, что дом, в котором сейчас расположен кафетерий, был здесь задолго до постройки лагеря. Именно поэтому еж, как личность независимая, решил поселиться в отдалении от турбазы. После таких слов Андрею еще сильнее захотелось познакомиться с независимой личностью. Вечером Леший в общих чертах рассказал ему, кто такой еж и почему он обосновался именно в здешних лесах. «Еж», как всегда глубокомысленно и тягуче, объяснил Леший, «это мозг. Он хиппи, философ. А уж ромашковый чай готовит так, что просто сказка». 5 минут ходьбы переросли в 25, когда возле ворот лагеря Леший встретил низкорослого деда в картузе и телогрейке, направлявшегося в сторону пряничных коттеджей. Лесник и старичок несколько минут о чем-то переговаривались, пока чуть отставшие туристы не поравнялись с воротами. «Подождите меня!» — махнул им Леший. «Я сейчас! Давно не видел старого друга. Поговорить хочу!» Желание поговорить, видимо, было настолько сильным, что здоровяк забыл обо всем вокруг. Сначала он самозабвенно что-то втолковывал товарищу в картузе, затем принялся выслушивать ничуть не менее длинную тираду, перемежающуюся сочным многоэтажным матом. Не желая терять ни единой минуты, Андрей отошел от ворот, запрокинул голову и долго всматривался в надпись, намалеванную на небольшом самодельном плакате. «Только у нас. Автограф-сессия с серым волком». Плакат крепился прямо поверх арки с узорной надписью «База отдыха. Темный лес». «Читал?» — поинтересовался Юрий, тоже рассматривающий корявую надпись на плакате. Андрей отрицательно мотнул головой. «А я читал. Ездил к сестре в Казань, так купил на вокзале в ларьке. Хороший такой триллер. Прямо Ганнибал Лектор этот волк. Он ведь и бабушку того... ну, в смысле, пришил». Захаров лишь хмыкнул. «Если волк, написавший книгу о красной шапочке, и волк, встретившийся ему в коридорах Кощеевой конторы, одно лицо, фантастическим было само предположение, что он мог написать нечто объемное. Хотя внешность бывает обманчива. Вот прораб Сергей, например. Милый, добродушный работник. То ли лесоруб, то ли землекоп. Улыбка, ясный взгляд. А на деле сектант». «Говорят, он вторую книгу пишет», — прозвучал совсем рядом голос Юрия, выдергивая Андрея из водоворота мыслей. «Кто пишет?» — рассеянно спросил он, бросив непонимающий взгляд на попутчиков. «Волк», — объяснил Юрий. «Серый волк. Ты меня вообще слушаешь?» «Да я все о тех сектантах думаю», — признался Захаров. «Раз они останавливают автобусы, значит, к ним уже кто-то присоединялся. Не будут же они впустую тормозить транспорт, если толку от таких проповедей ноль». «Ну и?» — подал голос молчавший до сего момента Ромашкин. Теперь он, как и Юрий с Андреем, косился то на беседующих аборигенов, то на рекламную вывеску. «Просто мысли. Надо у Лешего спросить. А то, мало ли, вдруг эти деятели к нашим детишкам заявятся проповеди читать». «Да, нехорошая перспектива», — почесал затылок Александр. Туристы замолчали, глядя, как собеседник лесника срывает с головы картуз и картинно хлопает себя ладонью по плешивой макушке. «Ленин в разливе!» — с улыбкой выдал Юрий. «Колоритный старикан!» Андрей кивнул, продолжая осматривать деда. Кирзовые сапоги, штаны-галифе с лампасами, какие носили, должно быть, еще при царе Горохе. Объемистое пузо старика, обернутое фуфайкой, было перехвачено потертым ремнем с начищенной до блеска бляхой. Сразу же вспомнился рассказ Еги про полицая Федьку, и Захаров мысленно пририсовал собеседнику Лешего кобуру с наганом, 2 пулеметные ленты крест-накрест и, собственно, сам пулемет Дегтярева, вороненым стволом коего бравый партизан при случае может пугнуть белок. Тем временем бравый старичок, к большому сожалению, не имеющий при себе нагана, пулемета и прочих атрибутов Джона Рэмбо, распрощался с лесником и поспешил в сторону пряничных домиков, поминутно спотыкаясь о кочки и бурча себе под нос невнятные ругательства. Впрочем, ругательства эти совершенно не вредили ореолу простецкого добродушия. «Это мой старый приятель», — извиняющимся тоном прокомментировал затянувшийся диалог леший. «Живет неподалеку, километрах в 15 отсюда. Заходит иногда к Еге. У них там вроде как любовь». Лесник усмехнулся и бодрым шагом направился к маячившему вдалеке кафетерию. Туристы с трудом нагнали здоровяка, пытаясь подстроиться под его спринтерский темп ходьбы, и только после этого Андрей спросил. «Слушай, леший, к секте гномов за последнее время кто-нибудь примыкал?» Бородач остановился, как вкопанный, и растерянно уставился на туристов. «Ну, в общем, это вам Яга про Белоснежку рассказала, да?» Андрей и Юрий переглянулись. Александр удивленно хмыкнул. «Да, Яга», — кивнул Захаров, пытаясь понять, о какой Белоснежке идет речь и что могла ему рассказать обитательница дома на курьих ножках. «Это же давно было». Лесник как-то сразу сник. «Я предупреждал ее, чтобы она не ходила к гномам. Предупреждал. Но нет же, обязательно надо приключение себе найти на центр тяжести». «Расскажи про нее поподробнее», — попросил Юрий. «А что рассказывать-то? Приехала девчонка на отдых с подругами. С прорабом познакомилась». «С мелким?» — усмехнулся Юрий. «Сам ты мелкий». Леший расправил могучие плечи, будто речь шла о нем. «Может, он и ростом невелик, а бабы так и липнут, как будто он медом намазанный. Мачо». Девчонка и влюбилась. Красивая, умная, а влюбилась. Леший томно вздохнул, будто мысленно представил себе красавицу Белоснежку. «Но вы ей не верьте. Она набрешет с три короба, а все на женскую логику спишет. Что она вам там еще нарассказывала?» Туристы в который раз переглянулись, и Андрей, решивший блефовать дальше, многозначительно произнес. «Много разного. Про Белоснежку и не только». «Про других, значит?» Еще больше помрачнел леший и сдвинул брови, отчего стал напоминать товарища Брежнева в часы тягостных раздумий. «Уходили, бывало, в лес и не возвращались. Но это когда только лагерь построили. Тогда прямо из домиков утаскивали. Прогрызли как-то стену и туристов таскали помаленьку». Спутники лесника с ужасом ловили каждое слово, произнесенное громилой. «А потом не пропадали?» — с надеждой спросил Юрий. «Потом...» — леший задумался. «Потом нет. Вы, Еге, не верьте про случаи отравления». «Какие отравления?» — разом выпалили туристы. «Всякие. Грибами, ягодами, стенками пряничных домиков. Но вы ей не верьте». Леший развернулся на каблуках, вспахав глинистую почву, и устремился к кафетерию. Надо полагать, разговор исчерпан. Подытоживая, можно констатировать, что техника безопасности в темном лесу оставляет желать лучшего. И это мягко сказано. Были случаи пропаж людей, причем одна из туристок явно по собственной воле устремилась за обольстительным, вот как у него это получается, прорабом Сергеем. Интересная история. За время приближения к дверям кафетерия туристы смогли во всех подробностях рассмотреть убежище ежа. Одноэтажный сруб, поднятый на толстых замшелых сваях, веранда с широкими ступенями, печная труба и двери, выполненные в традициях американского Дикого Запада. «Ему зимой не холодно?» — с удивлением поинтересовался Юрий, когда леший взялся могучими ручищами за хлипкие створки и, распахнув их, вошел в помещение. «Нет», — коротко, но весомо отозвался бородач, не оборачиваясь. «Ему бы широкополую шляпу, засаленное пончо и кобуру с кольтом на ремень. Получился бы вылитый плохой парень из вестерна». Туристы постояли возле входа еще какое-то время, разглядывая доску объявлений с уже знакомым Андрею воплем отчаяния «Продается печь!» и вошли внутрь. В кафетерии царил приятный обволакивающий полумрак. В дальнем конце помещения барная стойка, подсвеченная двумя лампами в зеленоватых тканевых абажурах, свешивающихся с потолка на длинных шнурах. Перед входом несколько деревянных столов с фарфоровыми солонками поверх скатертей цвета кофе со сливками. Пахло, как нетрудно догадаться, кофе. Ближе к стойке бара, в прикрученной к стене подставке, тлели ароматические палочки. Незнакомый, но приятный аромат перемешивался с запахом кофейных зерен, и посетители увязали в дурманящем парфюме, проходя через полутемный зал. «Ёж, встречай гостей!» — бесцеремонно гаркнул Леший, рухнув на высокий табурет возле барной стойки. За декоративной перегородкой, которую посетители поначалу приняли за стену, послышалось шуршание, а затем недовольный голос. «В такие минуты мизантроп в моей душе торжествует! Чего приперся?» Леший сконфуженно обернулся к туристам. «Он не всегда такой злой. Просто обижен на несправедливый мир, вот и накатывает временами раздражительность. Ёж, дружище, я привел гостей!» Шуршание за перегородкой смолкло, потом сложилась гармошкой небольшая дверца, и в полутемный зал вошел хозяин кафетерия. Ёж оказался ежом. Самым натуральным, с лапами и с иглами. Правда, зверь этот был ростом с Андрея. Уже ничему не удивляясь, турист ответил на крепкое рукопожатие и уселся рядом с Лешим. Следом Александр. Так же поступил и Юрий, перед приземлением на табурет, похваливший стиль, в котором выдержан салун господина Ежа. «Я бы попросил вас называть мое бунгало кафетерием», — поморщился хозяин салуна, вовсе не обрадованный таким сравнением. «Да и господа звучит как минимум пошло. Господин — это своего рода титул, маркер социального статуса, если хотите. Нет уж, увольте, товарищи, такое обращение к ежу неприменимо». Туристы закивали, соображаясь, с чего бы начать разговор, раз даже в банальном приветствии хозяин кафетерия усмотрел изъяны. Пока Юрий виновато косился на ежа, Захаров принялся осматривать стены странного убежища. Картины, полка с какими-то кубками, фотографии. Один из снимков привлек его внимание. Группа молодых длинноволосых людей с гитарами на фоне аккуратного шалаша, а рядом с ними еж. «Это было в молодости», — перехватив взгляд Захарова, пояснил герой фотохроники. «Я был беззаботен, читал Паланика, слушал музыку Курта Кобейна и ждал перемен к лучшему. Правда, была и другая крайность в 90-е. Делал из игл ирокез и кричал «Панки, хой!» под песни «Сектора Газа». Золотое было время, ежей ценили, уважали». «А сейчас?» — спросил Александр и тут же поймал на себе ехидный взгляд Лешего. «Я вернусь в лагерь», — предвидя назревающий разговор, с улыбкой сказал лесник. «А вы уж тут сами. Развлекайтесь, спорьте, пейте чай». «Ромашковый!» — Ёж всплеснул коротенькими лапками. «Но позже, после беседы, чтобы божественный нектар не отвлекал нас от сути проблемы». Он глубоко вздохнул, смешно надувая щеки, словно намеревался нырнуть в мутные глубины Марианской впадины, но опасался, что кислорода не хватит. Затем выдохнул и затараторил. «Там, за пределами темного леса, в мире людей, отношение к ежам самое что ни на есть пренебрежительное. Про ежей сочиняют анекдоты и похабные стишки, ежей оскорбляют, это уже мания какая-то. Но и все вышеизложенные — лишь одна сторона монеты под названием «людская личина». «Есть другая?» — буркнул Юрий. «О да! Она называется расизм, дискриминация ежей. Стоит мне приехать в город, сразу со всех сторон начинают кричать: «Ёж! Огромный ёж!» «Да, я ёж. И что в этом такого? Я горжусь каждой своей иголкой». Он тяжело вздохнул и принялся мерить помещение шагами, по-наполеоновски заложив передние лапы за спину. «Да, я ёж. И мне нет никакого дела, что по этому поводу думают горожане. А вы знаете, что бывает, когда я захожу в супермаркет купить продуктов?» Туристы замотали головами. «Во-первых, я не пролажу в двери. Они сделали их под габариты среднестатистического человека. Но забыли, что в магазин может прийти 200-килограммовый еж. Что это, если не дискриминация?» Сначала Андрею показалось, что еж шутит. И сейчас рассмеется, скажет, что всего лишь забавлялся, рассказывая подобные истории. Но хозяин кафе был, как прежде, серьезен. Распалившись не на шутку, он теперь топал мохнатыми лапами по полу, сжимал кулаки и напоминал разбуженного медведя. Да и габаритами еж вполне мог сойти за бурого сородича Умки. «Я разве насмехаюсь над глупой привычкой людей класть продукты в корзины и тележки?» — продолжал тем временем разгневанный оратор. «Нет, не насмехаюсь. Так почему, если я несу покупки не в металлической корзине, а на иглах, это вызывает смех продавцов и гнев охранников?» «Может, они просто не привыкли видеть больших ежей, ходящих на задних лапах?» — предположил Александр, искоса поглядывая на поблескивающую латунным боком кофеварку. «Всему виной прогресс!» — словно не услышав его, продолжил еж, который отучил людей жить в гармонии с природой. «Небоскребы, телефоны, машины — зачем это все? Разве это делает их счастливее? Нет же, это отдаляет их от природы, заставляет забыть, кем они были изначально. Это наш леший из того поколения людей, которые еще верили в свою родину и умели искренне любить. Для кого была свята отчизна? Ради любимой женщины они сворачивали горы, сплавлялись по бурным рекам, штурмовали горные пики. А теперь что? Эгоизм, злоба и ненависть. Заперты в своих бетонных коробках, как в клетках, люди озлобились, перестали понимать жизнь. Мир для них заканчивается дверью подъезда с кодовым замком, а окно во двор давно заменил интернет. Вот они и не представляют себе, что может быть кто-то, отличающийся от них. Другие люди и существа иных видов, у которых совершенно другие представления о существовании и другие идеалы. Мозг каждого из 6 миллиардов бедолаг — затхлая комната, без окон и дверей, куда не проникает свежий ветер благоразумия. Вы замечали, что чем дальше от городов, тем добрее и проще люди? А в муравейнике мегаполиса... Человек не способен раскрыть свой разум миру, раскинувшемуся вокруг, потому что его душат стеклянные и бетонные лабиринты, в которых он мечется, как лабораторная крыса. В нем нет веры. Не в богов или в силы природы, а вообще веры во что бы то ни было. Она подменяется желчной расчетливостью, всепоглощающим агностицизмом. Ёж замолчал, пытаясь отдышаться. Александр тут же заполнил образовавшуюся тишину. «Ну, почему же не верят, не любят? Современные люди тоже способны верить и любить. У меня у самого 2 детей и 3 замечательных внуков. Я частенько езжу к ним в гости, нянчусь с малышами. Крепкие семьи, где царит взаимопонимание. Любовь осталась, просто спряталась очень глубоко. Настоящая любовь». Ежа словно подменили. Найдя в пенсионере достойного оппонента в назревающем споре, он перегнулся через столешницу и воскликнул. «Вы предвзяты!» «И вы тоже!» — спокойно отозвался Ромашкин, а губы его тронула улыбка. «Все мы субъективны в той или иной мере. Я могу согласиться с вами. Частично. Например, идею о том, что люди перестали видеть жизнь за материальными благами, я всецело поддерживаю. Но нельзя отказаться от всех достижений науки и техники, если ты обитаешь среди людей». «У Диогена была бочка!» — всплеснул лапами еж. «Слышали об этом?» Собравшиеся закивали. «Он был свободен, и никто!» — самозабвенно продолжал колючий хозяин кафетерия. «Ни один человек не мог ему приказывать. Диоген был истинным философом, истинным человеком. Отрекшись от ненужной роскоши, он оставил себе лишь то немногое...» С грохотом распахнулись дверные створки. Все, включая ежа, чьи речи прервали на полуслове, обернулись. С удивлением глядели туристы на вошедшего в кафетерий лешего. «У нас беда! Детей похитили!» — выпалил запыхавшийся лесник и повалился на ближайший стул. Сказка кончилась так же внезапно, как и началась. Кажется, секунду назад Андрей стоял перед офисом Кощея, но вот он уже бежит вслед за широкоплечим лесником, чтобы спасти своего единственного ребенка. Реальность, оглушительная и пугающая, обратила в прах и развеяла по ветру ту сказку, которой окружало семейство Захаровых последние несколько часов. Приезд в лагерь, пирушка возле дуба с золоченной цепью, вечерние посиделки у костра. Все это, словно осколки разбитого зеркала, рассыпалось от прикосновения циничной реальности. Андрей даже подумал, что все происходящее — сон. Его визит в офис темного леса, сектант Сергей, философствующий еж. Безумно захотелось открыть глаза и увидеть вокруг лишь скудное убранство своей квартиры. Рядом, закутавшись в одеяло, спит жена, а в соседней комнате посапывает, прижав к себе игрушечного волка, его ребенок. «Настя! Надо бежать в комнату, разбудить дочь, прижать к себе, чтобы никогда больше не терять». Но это не сон. Они бежали в сторону лагеря. Впереди леший, за ним спортивный, подтянутый Юрий и сухопарый Александр Ромашкин. Даже еж, не желавший оставаться в стороне, видя назревающую трагедию, семенил впереди. Андрей безнадежно отстал. Вбежав на территорию туристической базы, Захаров повалился на траву, со свистом втягивая в себя порции летней духоты. Перед глазами темнело. Неожиданно всплыли в памяти несчастные пробежки, которыми он иногда удивлял свое отвыкшее от физических нагрузок тело. Вспомнилось, как минувшей зимой, сломя голову, мчался к автобусной остановке, чтобы успеть заскочить в заполненный людьми пазик. Разумеется, не успел. На полпути к заветной остановке выдохся, остановился отдышаться и с досадой наблюдал, как уезжает автобус со злорадно улыбающимися пассажирами. Тогда-то и пришла в голову мысль заняться спортом. Но после получаса на беговой дорожке эта идея также благополучно покинула разум. «Ты как, Андрюха, живой?» — поинтересовался Ромашкин, подходя к пытающемуся прийти в норму бегуну. У самого Александра мало того, что дыхание было ровным, так даже пот на лбу не выступил. Глыба, а не человек. «Нормально», — отдышавшись, прошептал Андрей и поднялся с колен, оглядываясь. Неподалеку от него стояли Леший и Серый Волк. Здоровяк что-то втолковывал кавказцу, на что тот проводил ребром ладони по горлу и резко отрывисто говорил. До слуха Захарова долетали лишь общие фразы. «Я сам мало что понял. Какая-то женщина увела детей. Это учительница, вся в слезах». «Гнать таких учительница! Гномы совсем оборзели!» Это был не сон. Андрей медленно приходил в себя после оглушившей его новости о пропаже детей. Сначала были шок и дрожь в ногах. Потом они с Юрием совершенно на автомате, не задумываясь, что делают, мчались за Лешим. Только теперь, отдышавшись и придя в себя, Захаров пытался сообразить, что же делать дальше. Куда бежать? Кого звать на помощь? «Значит так», — прервал его раздумье голос Лешего, — «помощи нам ждать неоткуда. Времени на сборы тоже нет. За детьми пойдем сами. Сейчас. Кто не может идти, пусть остается в лагере». Лесник с прищуром взглянул на Андрея. «Я могу», — заверил его Захаров. «Долго нужно бежать?» «До вечера. Почти всю дорогу надо будет идти через лес. Но и побегать придется. Сможешь?» «А почему так долго?» «Прямо болото», — пояснил Серый Волк. «Топи кругом. Есть вопросы?» Все молчали. Угрюмые, сосредоточенные, они ждали лишь команды выдвигаться. «Итак», — поняв, что вопросов не ожидается, заговорил Леший. «Мы с Волком ведем группу. Следом Юра, Петрович, Андрей». «А вот насчет ежа...» «Я замыкающим пойду», — подал голос философ. 200 кило, как-никак», — усомнился лесник. «Я побыстрее тебя бегаю. Хорош лясы точить. Поднимай эскадрон». Леший улыбнулся. Что ему всегда нравилось в еже, так это беспримерное колючее упрямство. Ведь мог, услышав про похищение детей, остаться в своем кафетерии, но не сделал этого. Двинулся вместе со всеми. «Выходим, ребята!» И началось. С покорностью коридорного коврика бросились под ноги путникам заросшие травой низины, буреломы с замшелыми еловыми кряжами. Минуты, часы — все слилось воедино, смешалось, стало сплошной буро-зеленой декорацией. Хищно шумели деревья. В чаще что-то скрипело, хрустело, стрекотало. Временами издали доносился протяжный звериный вой. Это в первой половине дня-то. На что волк многозначительно ухмылялся и говорил. «Отдают звери!» Шли долго, шли медленно, но главное — шли. Когда от деревьев поползли длинные тени, а в лесу стало заметно прохладней, проводник ускорился, и туристы последовали его примеру. До первой кочки. Там Юрий, запнувшийся о торчащий на пути еловый корень, рухнул на хвою, до крови прикусив губу и ободрав колено. Пришлось вновь перейти на шаг. Все это время Андрей совершенно не чувствовал усталости. Дала о себе знать позабытая уже сила воли. Даже еж и пенсионер Ромашкин бодро бегут вслед за лешим и волком. Чем он хуже? Поэтому шел, бежал, а внутри зрела уверенность, что на последний рывок сил обязательно хватит. Должно хватить. Еще через час захотелось есть. Мрачные, упрямо бредущие на ватных ногах туристы срывали краснеющие в траве ягоды, бросали их в рот, жадно пережевывая, и шли дальше. Двигались практически молча, лишь изредка с губ туристов срывались ругательства в адрес темного, мрачного леса и гномов, но и они вязли в навалившейся тишине. Смолкли птицы, стих ветер. Лес замер в летаргии, покорно ожидая прихода ночи. Начинало смеркаться. Свет солнца, лениво ползущего к горизонту, на какое-то время поблек, сокрытый пышными кронами, потом полыхнул с новой силой, когда светило зависло над роковой чертой. Еще минута, и небосвод залило чернотой. Все чаще стал оборачиваться леший, оглядывая измученных путников. Наконец, что-то шепнув волку, гигант отошел в сторону и заговорил, выводя туристов из транса. «Слушайте меня внимательно. Пока идем, кратко введу в курс дела. Их там как минимум 8 человек. 7 гномов и девушка. Из гномов знают только прораба Сергея. Он мужик набожный, поэтому, если какой конфликт будет, пытайтесь все свести к тому, что праведные гномы плохо поступать не должны. Божество у них, как бы странно это ни звучало, великий Стаханов. Это помните, мало ли что». Девушку зовут Белоснежка. Одно отличие от сказки — она блондинка. Леший поглядел через плечо на идущих следом туристов и продолжил. «Шахта. Тут все очень сложно. Много тоннелей и штолен. Частично ответвления расположены над поверхностью земли, в глубине холма. Я сам внутри ни разу не был, но с чужих слов знаю, что там лабиринт поболее, чем у Минотавра». «А протиснемся?» — засомневался Юрий. «Пройдем, и еще место останется. У них коридоры в высоту 1-2 метра, — пояснил леший, — чтобы великий Стаханов мог пройти. И мы пройдем. Схема действия будет такая. Добираемся до места, входим в шахту, затем делимся на несколько групп и обыскиваем ее. Ну а если гномы все же окажут сопротивление, придется драться». С тех пор, как были сказаны эти слова, и до момента, когда лес начал редеть, прошло еще около получаса. К тому времени Андрей едва шел. Ноги предательски заплетались, мышцы ныли, а желудок урчал, будто в его недрах покоился мобильный телефон с включенным вибровызовом. Захаров и до этого не был средоточием силы и ловкости, а после многочасового блуждания по лесу и вовсе стал напоминать зомби из американского ужастика. Казалось, вот-вот свалится в траву и поймет, что дальше идти не может. Но он все шел. Вскоре сосны и дубы расступились, открывая взору ровную просеку, выводящую прямиком к высокому холму, поросшему кустарником. У основания холма виднелась небольшая, но прочная на вид дверь. «Это и есть копия царя Соломона», — попытался пошутить Юрий, но шутку не оценили. «Шахта!» Только и прошипел волк. Теперь спутники стояли в 100 метров от входа в убежище гномов. «Говорят, у них тут тропка-самобранка имеется», — опасливо произнес леший, ступая меж поваленных деревьев. «Ага, и елки ручные», — вновь подал голос Юрий. Он волновался, боялся или же злился, понять было невозможно. Одно стало ясно — нервы у туриста натянуты до предела, поэтому он и шутит, пытаясь разрядить обстановку. «Я боюсь за детей», — признался несостоявшийся юморист. «Леший, если гномы им что-нибудь сделают, они ничего им не сделают. Это всего лишь фанатичные гномы, которые не приносят жертв, не устраивают кровавых вакханалий. Они даже не сквернословят. Мне плевать. Юрий схватил Лешего за обшлаг штормовки и развернул к себе. Если они хоть пальцем детей тронут, хоть одна слезинка... Успокойся, Юра. Ёж примирительно похлопал туриста по плечу. Все мы на нервах. Не надо голову терять, что бы ни случилось. Будем сохранять ясность мышления, и все сложится хорошо. Ты, Юрок, лучше предлагай, как нам дверь вскрыть. Подключился к психотерапии Леший. Можно сломать засов. Отозвался враз посерьезневший турист. Хотя кто знает, что они сделают с детьми. Можно дождаться, пока один из них выйдет, поймать его и... А можно просто постучаться, и нам откроют. Прервал его рассуждение Юж. Уболтаешь их? Вроде того. Лесной философ окинул взглядом погрустневшую братью и двинулся к двери. Андрею такая идея показалась глупой, но поскольку ни леший, ни волк ежа не останавливали, тоже постарался не волноваться. «Надеюсь, он знает, что делает», — едва слышно прошептал Андрей. «Я тоже надеюсь», — так же тихо отозвался леший, и у Захарова все внутри похолодело. Он смотрел, как, покачиваясь, подходит к тяжелой дубовой двери хозяин кафетерия. Философ знал, что делает. После первого же удара дверь задрожала. Гулкое эхо прокатилось по гномии шахте, и через какое-то время прозвучало заветное «Минуточку». Словно услышав долгожданный пароль, оживился леший. Он поманил туристов за собой, и те замерли по обе стороны от двери. «Кто там?» — вновь послышался приятный женский голосок. Должно быть, именно таким тоном спрашивала «Кто там?» — съеденная старушка из книги «Серого волка». «Ох, мадам Белоснежка, волк-то рядом!» «Кто там?» — тон стал требовательным. «Иглобрюхий носорог!» — выдал еж. «Я к прорабу, на разговор». «По какому вопросу?» — холодно осведомилась девушка. «Хочу обсудить вопросы... вопросы веры». «Почему так поздно?» «Детское время», — не согласился еж. «Или что у вас? Как 20:00? Все? Писать и спать?» С минуту за дверью молчали, потом собеседница произнесла. «Вам лучше уйти. Прораб Сергей отдыхает. Если желаете побеседовать с ним, дождитесь утра». «Не, ну надо же так!» — притворно возмутился хозяин кафетерия. «Я к нему на ночь глядя пришел о Вере поболтать, а он отдыхает. И после этого еще говорит, что вера в Стаханова гуманна и истинна». «Уходите!» — зазубренно выдала его собеседница. «Я тут прирос, корни пустил. Открывай по-хорошему, иначе хуже будет». «Хуже — это как?» — ехидно поинтересовались из-за двери. «От ежа можно ожидать чего угодно. Например, могу горланить песни из своей колючей юности, пока не откроете». Еж на мгновение смолк, потом прислонился к самой двери и завопил. «И мертвый месяц еле освещает путь». «И звезды давят нам на грудь, не продохнуть!» Лязгнули отпираемые засовы. Белоснежка забурчала что-то невразумительное про спящих братьев, и дверь отворилась. Хотела ли девушка впустить надоедливого визитера или решила высказать ему в лицо, куда идти позднему гостю, а может и дорогу указать, но створка скрипнула и на ежа пахнула мерзлой сыростью подземелий. Недолго думая, философ шагнул через невысокий порожек, отстраняя девушку, и оказался внутри, прижав Белоснежку к стене и закрыв ей рот ладонью. А внутрь тем временем пробрались остальные. «Я соврал», — хмыкнул еж, придерживая трепыхающуюся пленницу. «Я вовсе не иглобрюхий носорог. Я троянский конь. Сейчас уберу руку. Обещай не кричать, иначе душу выну через нос». Девушка испуганно кивнула, и еж убрал ладонь. «Кто вы?» — тут же спросила белокурая красавица, уставившись на стоящих в полутьме шахты людей. «Местные мы», — прошипел волк. «Дети гиде». «Зачем они вам?» «Это наши дети», — растерянно ляпнул Захаров, и тут же понял, как глупо должно быть смотрится со стороны этот обмен идиотскими репликами. Как вещь какую-нибудь делят детей миниатюрная блондинка, вырывающаяся из цепких лап здоровенного ежа, и бледный худой мужик со взглядом верблюда, умирающего от жажды и голода. «Они останутся с нами», — с грустью произнесла девушка. «У меня мало друзей, поэтому они останутся». Андрей и Юрий переглянулись. «Вот что им теперь делать? Драться с гномами? Допустим. А как в таком случае поступить с пленницей? Ведь она поднимет тревогу, как только...» «Детей мы заберем», — тоном, не терпящим возражения, сказал еж. «Где они?» Белоснежка кивнула в сторону широкого коридора, уводящего вглубь гномьего убежища. «Под охраной?» — новый кивок. «Покажешь, где это?» Еж схватил пленницу за острый локоток и потянул в тоннель, но та, изловчившись, оттолкнула пухлого зверя и скользнула в приоткрытую дверь, наружу. Еж хотел было броситься вдогонку, распахнув дубовую створку, за которой густые сумерки плавно перетекали в ночь. «Пусть бежит», — остановил его леший. «Все равно у нее не получится гномов предупредить. Значит, и нам помешать не сможет. Мужики, давайте действовать. Времени у нас немного».